На ладонях моих мои семена. От Сати Саи. Я держу на ладонях мои семена. Я лелею вас всех и даю имена. Я даю вам возможность расти, силу набрать, возмужать, расцвести. Живя в теле, мир плотный познать и себя в нем не телом, душой осознать. Чтоб стремились ко мне вы, врастали в меня, и тогда и сквозь вас прорастать буду я, расцветать и плоды отдавать, чтобы сеялись вновь на ладони мои семена, из которых восходит любовь.